Глава 12. Под ногами, словно беговая дорожка, мелькнула взлетная полоса. Дюжины сигнальных огней, сливающихся в один желтый ряд. В ушах засвистел ветер. Стук сердца отдавался громом внутри. Стрелок просто не успевал за моими движениями. Он продолжал всаживать пули туда, где меня больше не было. Поток свинца раскрошил пикап. Огонь добрался до цели и... Позади оглушающе грохнуло. Огненная вспышка озарила аэродром. Взрывная волна подхватила меня и ускорила. Второй внедорожник приближался все быстрее и быстрее. «Не допрыгну. Твою мать! Не допрыгну!» Пулемет, наконец, догнал меня, и пули с грохотом застучали в подставленный щит. Я максимально собрался, поджимая под себя ноги, превращаясь в бронированный шар. Когда казалось, что мои саботоны вот-вот встретятся с асфальтом, внизу появился вражеский автомобиль. Подошвы со звоном разбитого стекла впечатались в грудь пассажира. Хрустнули ломающиеся кости. Всмятку раздавило внутренние органы бандита. Крышу частично смяло и щедро окрасило алым изнутри. Лазарь же свистнул в ночи по широкой дуге, рассекая дуло, цинк с патронами и грудь пулеметчика. Верхняя часть корпуса улетела во тьму. Нижняя завалилась назад и через миг со шлепком вывалилась из кузова. Одним скачком я перепрыгнул на место стрелка и вогнал клинок в крышу. Вертикально вниз в сантиметре от плеча водителя, создавая импровизированное крепление. Следом разбил боковое стекло и вцепился левой рукой в его горло. Плоть под моей рукой была готова лопнуть от малейшего движения. Стараясь перекричать шум мотора и скрип колес, я приблизил лицо к отверстию между кабиной и кузовом, после чего рявкнул во все горло. «Если хочешь жить, гони!» Водитель хотел жить очень сильно. Он газанул изо всех сил. Пикап нырнул, разгоняясь до максимума и сверх него. Слишком большой вес. Оглянувшись, я пнул со всей силы станок пулемета, буквально сметая его. Болты и сварные швы, удерживающие агрегат, разлетелись, как высохшая древесина. Часть кузова вывернула наружу, открывая мне вид на работающую трансмиссию. Самолет гудел все громче, но и мы почти приблизились к нему. Впереди уже мелькал конец взлетной полосы. Нос воздушного судна медленно и грузно начал отрываться от асфальта. «Нет, я не потеряю и ее тоже!» Дернув рукой, я заорал. «К шасси!» Водитель судорожно крутанул рулем, и мы почти врезались в массивное колесо. Больше не думая, я бросил себя в воздух, вытягиваясь, и... С криком рубанул правую опору. Лазарь в легкую прошел сквозь крепчайший металл стойки. Огромные колеса с искрами и грохотом унесло назад. Махина самолета завалилась на бок, как раненая птица. Застонал металл. Я успел материализовать под собой огромный ростовой щит, а через секунду асфальт ударил по телу, посылая вибрацию и вспышки боли в каждый его уголок. Позвоночник затрещал, но выдержал. Бастион зацепился за неровность, и меня резко закувыркало. Земля и небо поменялись местами. Белоснежная вспышка заклинания сработала и тут же пропала. Незащищенные руки, несмотря на все укрепления тела, посекло до самых костей. Мучительно хрустнул локоть. Левую голень стесало, обнажая мышцы. Рыча от боли, я летел по асфальту, оставляя за собой лужи крови и куски плоти. Однако все это было неважно, потому что глаза неотрывно следили за многотонной тушей самолета. Он до сих пор скользил по взлетной полосе, разбрызгивая за собой целый веер искр. Из-за потери одного шасси стальная птица грузно рухнула на правый бок. Не выдержало и переднее шасси, распоров кусок днища. Всю эту махину тащило по камням, а я молился лишь об одном. Чтобы не пробило бензобаки в крыльях. Изначально мой план предполагал уничтожение именно переднего шасси. Это минимизировало шансы, что пострадают топливные емкости. Однако самолет оторвал нос раньше. Выхода не оставалось. Надо было рискнуть. Попытавшись подняться, я сел на земь. Даже мое усиленное тело имело предел. После всех полученных повреждений оно начало отказывать. Пришлось замереть и, прижав руки к груди, торопливо прошептать слова исцеления. Вспышка тепла заставила с шумом выдохнуть и часто заморгать. Раны шустро зарастали, оставляя после себя новую гладкую кожу. Гораздо быстрее, чем это происходило в Ниатисе. Встряхнувшись, я огляделся в поисках последнего пикапа. Тот обнаружился вдалеке, несущимся прочь на всех парах. Мудрое решение. Я вскочил на ноги и побежал к замершему самолету. На ходу пытался уловить ранние признаки горящего топлива, однако, кроме скрежета металла, мои уши ничего не фиксировали. Повторно активировал «взять след» и с облегчением заметил, что фигуры в глубине воздушного судна шевелились. При такой аварии немудрено было переломать себе все кости. Грузовой пандус оставался закрытым у меня над головой, поэтому, не найдя иного выхода, я несколькими взмахами меча прорезал для себя отверстие. Подтянулся на руках и забрался внутрь. Темно. Лишь несколько аварийных лампочек перемигиваются, освещая синий торец 20-футового контейнера. Нелепая дикость. Еще считав воспоминания Гюрзы и посмотрев полученные из его сейфа документы, я никак не мог понять, зачем перевозить женщин в контейнере. Бессмысленное усложнение логистики. Не из желания же расчеловечить рабынь. Это вышло бы слишком дорого. Овчинка не стоила выделки. Гораздо проще было нацепить на них наручники и приковать к сидячим местам. Однако люди Ахмеда... Люди ли? Они сделали иначе. Почему? Я напрягся, выцеживая в памяти перебитых лейтенантов интересующие меня отрывки. Акты бесчеловечной жестокости. Насилие. Еще больше насилия. Вот. Вот оно. Система безопасности, придуманная еще Гюрзой, призванная защитить груз от несанкционированного доступа. Изнутри контейнера на его закрытых створках находится взрывное устройство в специальном отсеке. Оно отгорожено от рабынь, поэтому при всем желании они не смогут его выключить или, наоборот, заставить сработать. Оно же убережет груз, если его попробует освободить нагрянувшая полиция. Мертвые не говорят и не дают свидетельских показаний. Взрывчатку дистанционно взводят перед взлетом и включают после приземления. Доступ имеется у обоих пилотов. Чудо, что при аварии не рвануло. Однако я на чудеса не полагаюсь. Метнувшись вдоль отсека, я взлетел по лестнице и вбил клинок в дверь кабины пилотов. Лезвие рассекло заблокированную створку, а через секунду я уже вырвал ее из специальных укрепленных петель. Мне открылся вид на парочку до сих пор пристегнутых мужчин. Слегка оглушенных, у одного разбит нос, но уже шевелящихся. Два взмаха меча поставили точку. Забрав устройство, я вернулся к контейнеру. Выглядело оно достаточно просто. Пульт управления с парой цветных индикаторов. Зеленый — вкл и красный — выкл. Разобрался бы любой. Деактивировав заряд, я аккуратно срезал замок и открыл контейнер. Скрип железа вызвал судорожное шевеление в его глубине. Десяток побитых жизнью фигур отшатнулись, съеживаясь, излучая почти животный страх. На меня смотрели осунувшиеся лица, отслеживая каждое мое движение и ища в них малейшую угрозу. Кем они видели меня? Забрызганным кровью с головы до ног психом в странном металлическом костюме? Непонятной тревожной переменой в их и так нелегкой жизни? Вздохнув, я медленно поднял раскрытые ладони и произнес ровным голосом: «Я здесь, чтобы освободить вас». Они не поверили мне. Я видел это по глазам. Еще бы. После всех испытаний мои слова, должно быть, казались им злой шуткой. Еще одной насмешкой нелюдей, державших их в рабстве. Подарить надежду, чтобы тут же отобрать ее. Вполне в их духе. «Раненые есть?» — спросил я, хотя отчаянно желал задать совсем иной вопрос. «Да», — хрипло ответила темноволосая, смуглокожая девушка. «Вера ударилась головой и никак не придет в себя». Она качнула рукой назад, где лежала миниатюрная блондинка. Ее голова покоилась на коленях третьей девушки. Та бережно гладила Веру по лицу. Шагнув вперед, я ощутил их желание не пустить меня, защитить подругу. Вероятно, они подсознательно ожидали, что я захочу навредить ей. Убить, раз она пострадала, а значит, потеряла ценность. «Я помогу», — успокаивающе произнес я и аккуратно отодвинул смугленькую. «Каким образом?» — с недоверием уточнила та. Присев рядом с Верой, я активировал исцеление и ответил: «Вот так». Мягкий свет перебрался с моих рук на лицо блондинки, уходя куда-то вглубь, исправляя последствия сотрясения мозга, снимая отек. При виде иллюминации окружающие меня женщины отпрянули, зашептались. Одна сжала в руке крестик, другая вскрикнула. «Что ты сделал?» Взволнованно бросила все та же девушка, взявшая на себя роль лидера. Ответом ей послужил тихий стон, с которым Вера заворочилась и открыла глаза. Все это заняло не больше минуты, и следовало спешить, потому что мой усиленный эликсирами слух уловил мягкий треск огня и резкий запах керосина. «Все, на выход!» — скомандовал я. «Живее, живее!» «Что случилось?» «Здесь все сейчас взорвется». Это подействовало. Не хотел их пугать, но нужно было задать нужную мотивацию. Опередив девушек, я рубанул лазером по механизмам, удерживающим грузовой трап в заблокированном положении. С грохотом он рухнул, открывая путь на волю. Девушки шарахнулись было назад при виде меча, возникшего из ниоткуда, но после моей демонстрации все как одна резво побежали на улицу. Убедившись, что внутри никого не осталось, я окинул последним взглядом дальнюю секцию контейнера, отделенную от пленниц решетчатой дверью. За ней лежало четыре крупных деревянных ящика. Финальная причина, почему рабынь транспортировали именно так. Потому что самолет должен был отвезти в далекую страну не только их, но и груз иного рода. Синтетические клубные наркотики. Слетев по трапу, я быстро догнал убегающих женщин. Они не могли быстро бегать в их текущем состоянии. Плохая и редкая кормежка, побои и сексуальное насилие не способствовали пиковой физической форме. Подхватив на плечи двух самых слабых, я ускорился, игнорируя вскрики и протесты. 10 секунд, и я отнес их достаточно далеко. Тут же вернулся за следующей парой. Взрыв настиг нас, когда мы почти добрались до разрушенного ангара. Впечатляющая вспышка и звуковая волна докатились до каркасного здания. Беглянки закричали, сжимаясь. Разбросав металлические внутренности, самолет, который должен был увести их навстречу участи, что хуже смерти, перестал существовать. Я оглядел собравшиеся вокруг меня худенькие фигуры. Теперь они сжались ко мне, все-таки поверив моим словам: «Я здесь, чтобы освободить вас». Оглядел и, наконец, задал вопрос, который пульсировал во мне с самого начала. «Здесь есть стального Олеся?» Женщины переглянулись и как-то бессознательно расступились, открывая мне шатенку в рваной футболке. Прическа каре, затравленный взгляд. Она смотрела на меня, вжимая голову в плечи. Что-то оборвалось во мне, и, дрогнувшей рукой, я стащил с головы шлем. Он зазвенел по земле, наполняя пространство противным резким грохотом. В ее глазах зародилось смутное узнавание. Она вскинула перед собой узкую ладонь, словно пытаясь закрыться от морока. Но я уже приблизился к ней в один стремительный шаг. Подхватил, прижал к себе и вместе с влагой на щеках ощутил, как тиски, до этого момента сжимавшие сердце, начинают исчезать. «Ты пришел»,